Так и быть. О характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у кого поживее краски и побольше их на палитре. А нам придется разве слово два о наружности, да о том, что поповерхностней. Дамы города Н были то, что называют презентабельны. И в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких, а особенно наблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом. Разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода. Сзади покачивался лакей и ливрея в золотых позументах. Визитная карточка, будь и написана хоть на трефовой двойке или бубновом тузе, но вещь была очень священная. Из-за нее две дамы, большие приятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно, именно за то, что одна из них как-то манкировала контрвизитом. И уж как ни старались потом мужья и родственники примирить их, но нет. Оказалось, что все можно сделать на свете, одного только нельзя — примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского света. Насчет занятия первых мест происходило тоже множество весьма сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские, великодушные понятия о заступничестве. Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли. В нравах дамы города Н были строги, исполнены благородного негодования противу всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ими и происходило какое-нибудь то, что называют «другое третье», то оно происходило в тайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило. Сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел другое третье или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицею: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела?» Еще нужно сказать, что дамы города Н отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенную осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили «я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать «этот стакан или эта тарелка воняет», и даже нельзя было сказать ничего такого, чтобы подало намек на это. А говорили вместо того «этот стакан нехорошо ведет себя» или что-нибудь вроде этого. Чтобы еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора, и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку. Зато уж там, по-французски, другое дело. Там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города Н, говоря поповерхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей. Но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничиваясь поверхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения. Но с тех пор, как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки. Виною всему слово «миллионщик». Не сам миллионщик, а именно одно слово. Ибо в одном звуке этого слова — мимо всякого денежного мешка заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей не сё не то, и на людей хороших, словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах. Многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик.